О чем же именно вы думали? О первоклассной защите. 3 или 4 адвоката, целый взвод психиатров, полдюжины следователей, психоаналитик, понаблюдать за членами жюри, прощупать хотя бы нескольких. Это вам не какой-нибудь заурядный процесс. Я намерен выиграть его. И ехал я сюда с уверенностью, что того же хотите и вы. «Сколько?» — спросил его Эйдж. «Минимум 50 тысяч. Лучше 100». «Послушайте, мистер Рейнфилд, вы находитесь в Миссисипи? У нас тут люди не богаты. Они и так уже были достаточно щедрыми, но сейчас и речи идти не может о том, чтобы собрать еще 30 тысяч». Норман поправил очки в металлической оправе, почесал свою сидеющую бородку. «Какая сумма вам по плечу? Может, еще 5000? «Не так-то это много». «Для вас, но не для жителей графства Форд». Шаря глазами по полу, Рейнфилд продолжал чесать бороду. «Сколько вы получили от мемфисского отделения?» 5000, ответил какой-то священник из Мемфиса. «Из Атланты?» 5000. «А от своего штата?» «Какого своего?» «Ну, от Миссисипи». «Ничего». «Ничего?» «Ничего. Почему же?» «Спросите у него». Эйджи указал на преподобного Генри Хилмана, председателя отделения ассоциации. «Мы заняты сейчас сбором средств», — слабым голосом проговорил Хилман. «Но...» «И сколько же вы уже собрали?» — задал ему вопрос Эйджи. «Ну, мы собрали...» «Ничего вы не собрали, так ведь?» «Вы ни гроша не собрали, правда, Хилман?» громко спросил Эйджи. «Ну же, Хилман, скажите нам, сколько?» Как эхо прозвучали слова преподобного Рузвельта, вице-председателя совета. Казалось, Хилман потерял всякую способность слышать и говорить. Он спокойно, без всякого движения, сидел в первом ряду кресел, в каком-то полусонном состоянии. И вдруг он, почувствовав себя объектом всеобщего внимания, пробудился от своей спячки. «Наше отделение соберет требуемую сумму». «Ну, еще бы, Хилман, вы вечно требуете с нас каких-то денег на то-то и то-то, на один процесс, на другой, но мы никогда не видели ваших денежек. Вы постоянно жалуетесь на свое тяжелое положение. Мы то и дело шлем вам наши средства, но когда помощь бывает нужна нам, штат шлет сюда только каких-то говорунов, от которых никакого толку». «Это неправда. Не начинайте лгать, Хилман». Рейнфилд смутился, почувствовал, что задел больное место. «Джентльмены, джентльмены, давайте продолжать», — дипломатично воззвал он. «Вот именно», — поддержал его Хилман. «Когда мы сможем встретиться с мистером Хейли?» вновь задал вопрос Норман. «Я договорюсь на завтрашнее утро», ответил ему Эйджи. «Где будет встреча?» «Я бы предложил кабинет шерифа Уолса в здании тюрьмы. Он наш, вы знаете, это единственный черный шериф в Миссисипи». «Да, слышал. Думаю, он разрешит нам». «Хорошо. Что за адвокат у мистера Хейли?» «Местный житель. Джейк Брайганс». «Проследите за тем, чтобы его пригласили тоже. Мы попросим его помочь нам в этом деле, и ему будет не так обидно». Пронзительный, выворачивающий наизнанку душу голос Этел разорвал царившую в офисе послеобеденную тишину. Джейк подпрыгнул в кресле. «Мистер Брайганс, по второму номеру звонит шериф Уолс», — прокричала она в интерком. «Хорошо. Я вам еще сегодня понадоблюсь?» «Нет, до завтра». Джейк нажал на кнопку с цифрой 2. «Привет, Оззи. Что там у тебя?» «Слушай, Джейк, в город приехала целая бригада шишек из Ассоциации борцов за гражданские права. Еще какие-нибудь новости есть?» Нет, в самом деле. Утром они хотят встретиться с Карлом Ли. Ну-ну. Заправляет ими некто Рейнфилд. Слышал о таком. Он руководит группой, специализирующейся на делах, связанных с предумышленными убийствами. Норман Рейнфилд. Да, ты не ошибся. Я ждал этого. Ну так он здесь. Он хочет говорить с Карлом Ли. А ты-то каким образом встрял во все это? Мне позвонил отец Эйджи. Само собой, попросил об одолжении, ну и сказал, чтобы я позвонил тебе, пригласил поучаствовать. Нет, категорически. Секунду-другую Оззи молчал. Джейк, они очень хотят, чтобы ты присутствовал. То есть они упрашивают меня? Да. Эйджи сказал, что на этом настаивает Рейнфилд. Ты ему здесь необходим. Где это «здесь»? В моем кабинете. В 9 утра. Джейк глубоко вздохнул и медленно проговорил. Хорошо, приду. Где сейчас Карл Ли? В своей камере. Пусть его приведут в твой кабинет. Я буду через 5 минут. Для чего? Помолимся вместе. На выставленных в ряд складных стульях сидели Рейнфилд, преподобные Эйджи, Рузвельт и Хилман. Напротив, лицом к лицу с ними, расположились Карл Ли, шериф и Джейк, куривший сигару и стряхивавший пепел на пол в явной попытке испакостить небольшой кабинет Оззи. Он делал мощный выдох и беззаботно следил за тем, как пепел разлетался под струей воздуха по полу. Изо всех сил Джейк старался, чтобы лицо его не выражало ничего, кроме глубокого презрения к Рейнфилду и сидящим рядом с ним святым отцам. Норману не требовалось брать уроков по части высокомерия. Его небрежный взгляд, обращенный на маленького адвокатишку из захолустного городка, должен был дать понять этому ничтожеству, с кем он имеет дело. Рейнфилд таким надменным и родился. Джейку же приходилось делать определенные усилия. «Кто же собрал нас всех здесь?» — спросил Джейк. «Ну, по-видимому, я», — ответил ему Эджи, бросив предварительно взгляд на Рейнфилда. «Так начинайте же. Чего вы хотите?» «Успокойся, Джейк», — вступил Оззи. «Отец Эджи попросил меня устроить здесь встречу Карла Ли и мистера Рейнфилда». «Отлично. Они, наконец, встретились». «Ну и что, мистер Рейнфилд?» «Я пришел сюда для того, чтобы предложить свои услуги и услуги своих людей, равно как и все возможности нашей ассоциации для защиты интересов мистера Хейли». «Какого же рода эти услуги?» «Все, что предусмотрено законом». «Карл Ли, ты просил мистера Рейнфилда приехать сюда?» «Нет». «Похоже, что вы хотите увести у меня клиента, мистер Рейнфилд». «Оставьте свой менторский тон, мистер Брайгенс. Вы знаете, чем я занимаюсь и для чего я здесь». «Именно таким способом вы и добываете себе дела?» «Мы ничего себе не добываем. Нас пригласили сюда активисты местного отделения ассоциации и другие граждане. Мы имеем дело только с обвинениями в предумышленном убийстве, и жалоб на нашу работу пока не поступало». «Так вы, похоже, единственный в данной области специалист». «У меня немало побед». «У вас немало и поражений». «Все дела, за которые я брался, считались безнадежными». «Понимаю». «В данном деле у вас такая же позиция? Вы допускаете возможность поражения?» Рейнфилд принялся поглаживать бородку, не сводя с Джейка пристального взгляда. «Я приехал сюда вовсе не для того, чтобы спорить с вами, мистер Брайгенс». «Я знаю это. Вы приехали сюда для того, чтобы предложить свои устрашающие услуги человеку, который никогда ранее вас не слышал и до сих пор был доволен своим собственным адвокатом. Вы приехали сюда, чтобы увести у меня клиента».